Наезженная дорога его бы аккурат к норе привела. А с той стороны ее заметить сложно. Как пить дать, ухнул бы прямо к паучихе в лапы. В траве что-то сверкнуло. Данька, не сводя глаз с паучьего логова, потянулся и вместе с палой листвой сгреб в кулак золотую цепочку с подвеской с лёской. А вон и еще одна со случайно нанизавшимся перстеньком. Видать, здесь прорвался кошель утаскиваемого гадиной человека, и драгоценная начинка дорожкой растянулась до самой паутины. Данька так на четвереньках по ней пополз, воспревая духом с каждой находкой. Собственно, на кой ему вообще связываться с паучихой? На новый дом, даже с учетом доли Некрюда, он уже насобирал. Вон ту еще кучку тряпья перебрать, вроде бы что-то в ней поблескивает, и хватит с него. Выпряжет кобылу и, нахлестывая до темноты, как раз успеет проскакать волчью слободку и распадок. А паучиха, пущай, настоящим героем остается. Будь у нее в норе хоть 100 пудов таких побрякушек. Данька и не заметил, как подобрался к самой паутине, правда, к дальнему краю, откуда до норы оставалось не меньше 30 сажений. И уже примерился поворошить приглянувшуюся кучку и отползти назад, когда сообразил, чего касается плечо. Позабыв о сокровищах, парень медленно выпрямился, словно застуканный хозяевами вор. Лицо было еще вполне живое, не обезображенное тлением. Человек как будто спал после тяжкой работы, заострившей скулы и проложившей темные тени под веками. Молодой еще мужик, лет 30, располагающего неразбойного и не жуликоватого виду. Часть длинных волос была прижата доходящей до подбородка паутиной, часть свободно свисала вдоль висков. Серые волосы, не седые и не русые, а словно пеплом присыпанные. Данька с облегчением понял, что он его не знает. И только набрался сил отвернуться, как мужчина открыл глаза. Голубые, словно подернутые литком приближающейся смерти, они двигались неестественно, рывками, только вправо-влево, но парня увидели. Пленник мучительно попытался сосредоточить на нем взгляд, двинул нижней челюстью, но из приоткрытого рта не вырвалось ни звука. Даньку будто к земле приморозило. Продолжение и окончание рассказа Ольги Громыко «Узелок на удачу» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.